Потом привыкла. И к темноте, и к ветру. Бывает, задует он, белой пеной покроется океан, волны с размаху, а камень гудит, скала, посыплет дождь, тонкой водяной пленкой покроет скалы, траву, тропинки, и только птицы, верные соседи, по-прежнему галдят, хлопочут. «Я их тогда и полюбила», — говорит мехтарьянц. «Они бесстрашные. Хотите, расскажу, как они ведут себя в ненастье?» На островок обрушивается шторм, а колония не прерывает дел. Во время самых диких ветров можно видеть в воздухе птиц. Только когда сидят, они поворачиваются носами к ветру, да потеснее прижимаются к скале. И еще, — рассказала мехтарьянц, — когда на Аре камень первый раз упал туман, она тоже оробела. Было безветрие, туман наполз с океана плотной стеной, стало трудно дышать. На лице, на плечах мелкие водяные капли. Все как в молоке, вытянешь руку, не видно пальцев. Туман застал меня на берегу озерка. До палатки шагов 10, а не дойти. Вдруг упадешь со скалы или подвернешь ногу. Села я на камень и стала ждать. В тумане, вы знаете, слышен даже самый слабый звук. И вдруг отовсюду понеслись крики, зашуршали крылья. Это взлетали и садились ары, бакланы, ссорились чайки, свистели крыльями топорики. Представляете, в такой туман не выпускают самолеты. Бывает, становятся на якорь корабли, а птицы летают. Молодцы. Я заметил, как по-особенному научилась здесь Эля ходить. Тихо. Движения плавные, как в замедленном кино. Птицы ее не пугаются. Идет она прямо на чайку, та взмахнет крылом, отскочит на шаг и продолжает свои дела, рвет что-то на кусочки, ворчит. — Будто собака, — сказала мехтарьянц про одну злую чайку. Мы ходили по острову, и Эля рассказывала про птиц. Из рассказов мехтарьянц. На Арий камень птицы прилетают весной. Надо снести яйца, вывести птенцов, поставить их на крыло, спустить на воду. Все это у каждой птицы по-своему. У чайки-маевки птенец появляется на свет слабым. Первую неделю лежит в гнезде и только к концу шестой недели крепнет, поднимается на ножки, пробует выходить на край обрыва. Станет здесь, развернет крылья, с опаской посмотрит вниз — страшно. А справа и слева такие же, как он, серые, голенастые, бедовые, кричат, подбадривают, вьются над ними с криками отцы, мамы, но вот настает час, словно что-то толкнуло его, кувыркнулся птенец с обрыва, отчаянно замахал крыльями, принял его воздух, поддержал, описал смельчак петлю и снова вернулся к гнезду. А за ним, как купальщики холодной осенью, зажмурив глаза в ледяную воду, «Братья, сестры, соседи по скале, прыг, прыг!» Эти первые полеты продолжаются примерно месяц. Держится теперь молодежь выводком. Постепенно смелеет, все позднее возвращаются молодые на скалу, все дальше и дальше их полеты, значит, скоро на юг. У маленького топорика детство совсем не такое. Первые дни проводит малыш не под открытым небом, как чайка, а в глубине норы, на подстилке из сухой травы и перьев. Подрастет, все чаще начнет выбираться на свет, расхаживать у входа в нору. И вот, подбадриваемый родителями, устремляется пешком через гальку, через обломки камней к воде. Добежал до нее, упал, заработал лапками, поплыл прочь от берега. Больше не вернется сюда в этом году маленькая красноносая птица. Уплывет в открытое море, будет там расти, откармливаться, взрослеть среди кочующих рыбьих стай и холодных свинцовых волн.